Глава вторая. Всю обратную дорогу я едва сдерживалась, чтобы не сорваться на бег. Очень уж хотелось побыстрее оказаться одной. А едва нас с Пепельником разделила дверь гостевых покоев, тотчас заметалась по гостиной. Разум судорожно пытался найти решение, но не мог. Отказаться от перевода не получилось. Сбежать отсюда, из замка на скалах, тоже вряд ли возможно. А из военной гимназии и подавно. Так неужели выхода нет? Неужели я действительно несколько лет не увижу Айландира? Рука сама собой потянулась к Кейлору. Голосовой вызов, правда, я активировать не стала, хотя и очень хотелось. Вдруг за мной наблюдают. Так что обошлась обычным сообщением. Все плохо. Выживших пепельников, и меня в том числе, сразу после праздников переводят в какую-то закрытую военную гимназию. А в академию нас уже не пустят. Даже вещи не дадут забрать. Пепельники сами перевезут. Я не смогу вернуться. И я не знаю, что делать. Не хочу оказаться запертой на несколько лет без возможности тебя видеть. Отправляла, нервно кусая губы. Вечер все-таки. Мало ли, где сейчас Айландир и чем занят. К счастью, долго ждать ответа не пришлось. Минуты не прошло, как Кейлор слегка завибрировал, и я прочла. «Этого не будет, обещаю. Любая проблема решаема, и это тоже. Не переживай. Скажи лучше, как ты?» На душе потеплело, сердце застучало быстрее. Заботится, беспокоится. А ведь еще пару дней назад я и надеяться на подобное не могла. Напряжение стало отступать. «Уже лучше. За праздники, наверное, должна восстановиться», — ответила я. «Вот и отлично. В таком случае отдыхай, ни о чем не беспокойся и занимайся самовосстановлением. Остальным займусь я». От слов Айландира верила нерушимой уверенностью в том, что выход действительно есть. И эта уверенность передалась мне, окончательно оттеснив волнение и страх. Айл ведь и впрямь уже не раз вытаскивал меня из самых жутких ситуаций. Так и теперь что-нибудь придумает. Обязательно. Губы дрогнули в улыбке. Пальцы быстро набрали. Хорошо, буду отдыхать. И буду скучать по тебе. По твоим рукам, губам и всему остальному. Да, по остальному особенно. А когда будешь рядом, покажу, как. Даш. «Детка, я и так не могу без тебя заснуть. Не провоцируй, а то и вправду прилечу, наплевав на все, и начну штурмовать пепельные горы». «Ой, а ведь он может». «Не надо. Ты мне живой нужен. Я тебя и без этого героизма люблю», — поспешно отправила я. А спустя миг Кейлор завибрировал, но вместо текстового сообщения от Айландира неожиданно пришло голосовое. Я слегка замялась, помня о возможной прослушке, но все же включила звук. Раздался резкий выдох, а затем наполненное ракочущими, хрипловатыми нотками требование. «Когда мы увидимся, я хочу это услышать». Связь оборвалась. Я же, чувствуя, как запылали от запоздавшего смущения щеки, глупо смотрела на потускневшую полоску. Только теперь я сообразила, что произошло. Признание. Да, мои чувства не были для Айландира новостью, но так прямо ему о них сообщить первой. Вновь пройдясь по гостиной, я остановилась у стеклянной стены. За окном уже окончательно стемнело, и вершины скал лишь угадывались черными контурами на фоне ночного неба. «Не могу без тебя заснуть». На губах вновь заиграла улыбка. «Ну и пусть я сказала, что люблю первый. И пусть еще не слышала этих слов от Айландира. Неважно. Все равно слова — пустая формальность. Главное — чувства. А они взаимны. Я знала это точно». Развернувшись, я направилась в спальню отдыхать и восстанавливаться, как и обещала. Тем более все еще ослабленный организм после ужина вновь начал клонить в сон. Правда, забравшись в кровать после недолгих раздумий, решила и открыла анонимус. Пусть в Академию Гастана Сарийского я больше не вернусь, но, может, хоть какие-то новости о проклятии и выживших напоследок узнаю. Сообщения за время моего отсутствия и впрямь появились. Первое из них, от лорда сплетен, было траурно сдержанным. Их больше нет. Всего три слова, за которыми горе и слезы, принесенные кучкой оголтелых фанатиков. Да, друзья мои, почти весь первый курс Академии погиб. Списки выживших ужасно коротки. Списки погибших еще уточняются. Но мы уже знаем, что там наши друзья, родственники и просто молодые люди, жизнь которых оборвалась по мановению руки тех, кто решил заявить о себе на весь мир таким ужасным способом. Радикалисты, которых еще недавно никто не воспринимал всерьез, взяли на себя ответственность за гибель ни в чем не повинных ребят. Людей и дархатов, богатых и бедных, всех без разбора. И, конечно, свою роль сыграло злополучное проклятие профессора Брук, причастность к происшествию, которое сейчас устанавливают следователи Канн. Погибших уже не вернешь. Но, помня о произошедшем, мы больше не должны недооценивать опасности разных радикальных групп, над которыми смеялись еще вчера. Берегите себя, друзья мои, и будьте бдительны. Наш привычный мир уже не так безопасен, как раньше. Значит, радикалисты. Все-таки они. Причем, судя по времени, когда вышел пост, ответственность они на себя взяли как раз после окончания заседания совета, когда поняли, что раскрыты. И, выходит, предположение о том, что среди покровителей радикалистов есть кто-то из правящей верхушки, тоже верно. Паршиво. Я поджала губы и скользнула взглядом по комментариям. Их было море. Казалось, вся студенческая часть Академии собралась под этим постом в стремлении излить горе, страх, боль и злость. «В клане Траур погибли трое наших. Это не должно сойти с рук этим гадам», — негодовал Серый Смерч. «Однозначно», — поддакивал Гром 66. «Хороший радикалист, дохлый радикалист». «Да», — вторили ему воинственно настроенные студенты. «Никаких поблажек этим нелюдям. Тюремные камеры Канн рыдают по этим уродам». Находились, правда, и те, кто считал по-другому. «В Академии творится полная дичь», — кричали они. «На безопасность наплевали. Похоже, пора отсюда валить». Однако таких оказалось, на удивление, немного. И отвечали им довольно резко. Тот же Серый Смерч отписался одним из первых. «Валите, трусы! А я не собираюсь остаться без образования из-за страха перед этими уродами. Поймаю, сам придушу». Под его сообщением стояло несколько сотен плюсов. А вот следующий пост, хоть и короткий, напугал меня не на шутку. Некто под Анна именем Месть-148 вопрошал: «Кстати, куда пропала наша местная знаменитость и символ радикалистов «Лиловая девочка»? Среди умерших ее точно нет. Но если радикалисты ее пощадили, значит, она за них. Значит, она должна за все ответить». Я нервно сглотнула. Этого еще не хватало. И ведь многие этого анонима поддержали, поддакивая: «Точно, вспомните, Лиловая всегда была мутной. Она явно что-то скрывает». «Еще как, скрываю. Но только не участие в массовом убийстве однокурсников», — пробормотала я и даже на миг обрадовалась, что сейчас нахожусь не в Академии. Среди охваченных жаждой праведной мести студентов наверняка бы нашлись желающие меня линчевать. Бр. Я вышла из анонимуса. Настроение, приподнявшееся после разговора с Эйландиром, вновь покатилось вниз. И зачем только решила новости перед сном читать? «Теперь хоть опять Айлу пиши». Мысль оборвалась. «Есть ведь еще один человек, точнее, Дархат, которому, точнее, который, стоит написать. Иланна. Пусть кто-то из верхушки домена жизни и занимался интригами и заговорами, я знала, что подруга к этому отношения не имела. Напротив, она до последнего поддерживала меня и, как могла, помогала. Так что я просто обязана узнать, все ли с ней в порядке. Тем более мы, может, больше вообще не увидимся». На этот раз скрытничать не стала. Сразу активировала голосовой вызов. В разговоре с подругой точно ничего компрометирующего не должно было быть. «Ева, ты жива?» Почти тотчас раздался звонкий, встревоженный голос Иланны. «Я так за тебя переживала! Тебя нашли? Ты в безопасности?» От такой искренней заботы мне даже неловко стало. Если бы я знала, что она так сильно волнуется, связалась бы раньше. «Да, к счастью, уже все в порядке», — поспешно заверила я. «Я сейчас в замке Камерана. Восстанавливаюсь». «Уф, хорошо!» Иланна облегченно вздохнула. «И вдвойне хорошо, что ты не в академии. Там такие слухи ходят. В анонимусе тебя даже в связях с убийцами обвиняют». «Да, я читала». Я невольно вновь поежилась. Совсем народ с ума сошел. Хотя, конечно, трудно их обвинять, особенно тех, у кого кто-то погиб. Тут действительно попытаешься найти хоть кого-то виновного». «Да уж», — пробормотала подруга. «Так что с тобой случилось на самом деле? Куда ты пропала?» «Меня похитил один из заговорщиков, тех, которые шахту «Кристаллин» взорвали. И мне очень повезло, что Айландир вовремя отреагировал и смог меня спасти. «Погоди, так тебя похищали?» — перебивая, воскликнула Иланна. «Прямо из академии? Офигеть!» «Угу, и Алана при этом заодно чуть не убили». «О-о!» «И, кстати, тебе больше не нужно волноваться о женихе. Похитителем был именно он», — добила я очередной новостью подругу. «А потом твоего жениха убил Айландир. С остальным же кланом сейчас Кан разбирается». Из Кейлора донеслось невнятное бульканье, а затем Иланна, не выдержав, и вовсе крепко выругалась. «Ох! Получается, виновен клан из нашего домена? Извини, я не знала, вправду не знала, поверь!» «Я в этом не сомневаюсь, и тебя уж точно не обвиняю», — заверила я. «Да и тленники вроде как с вами уже договорились о компенсации, а сейчас все и вовсе заняты поисками радикалистов. Ты-то сама как? От проклятия тебя, как понимаю, Дириан спас? Ты ведь к нему ушла?» «Да», — подтвердила Илана все еще взбудораженным голосом. «Только-только нашла его, стала выпытывать, что от меня скрывают, как все перед глазами почернело, и я почувствовала, что не могу дышать. Правда, это всего пару мгновений продлилось, брат сразу среагировал, а потом вокруг стали падать студенты. Брат успел помочь только двоим ближайшим, остальные... Это была очень быстрая и необратимая смерть, Ев. И когда одновременно умирает столько...» Голос подруги дрогнул, и она осеклась. Судорожно втянула носом воздух. Но потом все же взяла себя в руки и продолжила. «В общем, в академии начался хаос. Кругом крики, паника, толкучка, мертвые тела под ногами бегущих. Жуткое зрелище. Хорошо, что рядом был Дир. Когда он понял, что помочь никому больше нельзя, схватил меня и вытащил оттуда. Посадил в Диартему и отвез в родовой замок. Вот. С того момента я дома и больше ничего не знаю. Мне никто ничего не говорит, ничего не объясняют. Я даже Дириана не видела последние сутки. Только сидела, читала анонимус и переживала». «И правда жуть», — выдохнула я, едва представив описанную ей картину. «Теперь окончательно поняла, почему мне запретили в академию возвращаться». «Запретили? Учиться запретили? Вот прямо совсем?» — охнула Иланна. «Не совсем. Запретили учиться в Академии Гастана Сарийского», — разом скиснув, пояснила я. «Меня, Алана и вообще всех пепельников из тех, кто выжил, домен решил перевести в какую-то закрытую военную гимназию. И, по словам Алана, это так себе вариант, хотя и более безопасный, потому что покинуть стены гимназии мы сможем только через несколько лет, когда выучимся. Без вариантов». «Ну, по крайней мере, хотя бы учебу можно продолжить», — протянула подруга. «Угу», — буркнула я. Утешение было слабым. Мне-то нужна свобода. Тем не менее, разговор с Иланной меня успокоил. По крайней мере, с подругой все хорошо. А об остальном обещал позаботиться Айландир. Поболтав еще немного и подбодрив друг друга, мы договорились связаться завтра к вечеру. На том и расстались. Новостей и разговоров на сегодняшний вечер было более чем достаточно. Отключив Кейлор, я поглубже зарылась в одеяло, а вскоре провалилась в сон. Но сон опять оказался странный. Такой манящий, такой чувственный, наполненный наслаждением и откровенными ласками, переходящими в ритмичные движения двух сплетенных тел. Мужские губы, жесткие, жалящие до боли, и тут же распаляющие меня вновь, заставляя стонать. Его руки, скользящие по моему телу с уверенной небрежностью, свойственные лишь тому, кто давно изучил и знает каждый его изгиб, знает все, что может доставить мне удовольствие, и знает все, что может от моего тела получить. Движения мужчины становятся более резкими, сильными, срывая с моих губ уже не стон, а вскрик. Первый, второй, третий. И это его распаляет еще сильнее. Теперь он больше не сдерживается. Ритм становится более быстрым, рваным. Он доставляет боль, но избежать ее не позволяют сильные пальцы, которые впиваются в мои бедра, сжимая и удерживая так, как нужно ему. Как в тумане, где-то на границе сознания мелькает, что принуждение — это слишком, что не этого я хочу. Но мысль, едва появившись, тотчас исчезает под новой волной наслаждения. Эта волна оттесняет сознание и здравый смысл прочь. И я подчиняюсь, отдаю всю себя, растворяюсь под его натиском и принимаю так, как могу, чтобы на пике закричать от его напора и чувства наполненности. А потом, когда насытившийся мужчина откидывается назад на подушке, устраиваюсь на его плече. «Ты потрясающий. Не понимаю, как можно тебя не любить?» Выдыхаю я в губы. «Александру?» «Да, именно с ним мы лежали в постели, обнаженные и разгоряченные. Именно к нему я прижималась. Его тело, мощное, мускулистое, обнимало как самое желанное во всех мирах. И, что самое удивительное, воспринимало это как должное. А тот, качнувшись на бок, со знакомой усмешкой на холеном, идеальном лице, сообщил: «Поверь, можно. И практически любой, кого спросишь, найдет миллион причин доказать тебе обратное». Но вместо радости от этого факта я ощутила лишь гнев. «Не буду спрашивать», — заверила я. «Не вижу смысла разговаривать с врагами, желающими нашей смерти». «Ну, иногда говорить все же придется. И даже улыбаться. И делать дружелюбный вид». Александр слегка поморщился. «Увы, их пока слишком много». «Пока? Ты оптимистичен». Я грустно улыбнулась. «Сколько изменчивых у бури? Не больше 20. И из домена стужи только я. И та неудачная версия без будущего. Тени и вовсе сгинули, а их миллионы». Рука мужчины скользнула к моим волосам, накрутив светлый локон на пальцы. «Это не важно, крошка», — произнес Александр. «Да, однажды нас почти уничтожили, но мы все-таки выжили и усвоили урок». «И что-то придумали?» — догадалась я. И, затаив дыхание, посмотрела на него. «О, да». Улыбка на лице Александра стала какой-то предвкушающей. «На этот раз, если нас попытаются уничтожить, буря уйдет не одна. Если нам придется биться до конца, мы захватим с собой всю Иару». «Как?» «Буря. Домен, который создавал самые разрушительные заклинания, помнишь?» — произнес он. «И за эти столетия ничего не изменилось. Даже наоборот. У нас появился куда более сильный стимул к работе. Так что теперь у нас есть разрушительная магия такой силы, которая может уничтожить даже планету». Я изумленно охнула. «Именно я. Поскольку, в отличие от той, что была во сне, я уже знала основы магометрии и представляла, сколько на это необходимо сил. Ни одному магу подобного не удержать, даже десятку магов. «Но заклинание такой мощи создать невозможно», — выдохнула я. «Даже по самым приблизительным расчетам». На миг глаза Александра странно сузились, но потом он мотнул головой и кивнул. «Заклинание действительно не создать, это верно. Но мы создали нечто большее. Прадед использовал тот же принцип, что и предки, и обратился к сущности Тиаматте. Проводить полный обряд было рискованно, конечно. Слишком долго она голодала, и последствия могли быть неприятными даже для нас. Так что пришлось пожертвовать скипетром. К счастью, его и нескольких жертв хватило, чтобы заполнить и усилить с помощью Тия нужную заготовку артефакта. А потом оставалось только создать и сплести управляющее заклинание, что и было сделано. Эту работу завершил мой отец. «Лорд Балар, мудрейший маг», — произнесла я с уважением. «Даже не представляю, как должно выглядеть подобное чудо, не говоря уж о том, чтобы его создать». «Ну, представлять тебе и не нужно. Я ведь могу просто показать». «Если хочешь», — предложил Александр. «Хочу ли я?» «Он еще спрашивает». «Конечно». Александр, понимающе хмыкнул и, сев на кровати, подтянул меня к себе. Потом протянул руку вперед, создавая иллюзию какого-то темного зала. Хотя, почему какого-то? Едва завидев впереди знакомую зеркальную раму, по которой, правда, вместо ледяной корочки пробегали молнии, я сразу поняла, что это. Зал, где находился артефакт, ведущий в тайник домена бури. «Мы спрятали призму жидкого огня там, где никто, кроме нас, не смог бы ее отыскать. Там, где наше оружие остается в полной безопасности, но при этом всегда готово к активации», — довольно произнес Александр. Рывок, и иллюзия пересекает зеркальный порог, открывая вид на зазеркальный зал. Совершенно не такой, как у стужи. Здесь стены и даже книжные стеллажи были отделаны серым мрамором, по которому тянулись серебристые прожилки, напоминающие молнии, а высоко, под купольным потолком, медленно крутился смерч. Но главное, что притягивало внимание, — центральный постамент, над которым парила огромная, сияющая злым электрически-синим пламенем многогранная призма. Даже ее иллюзия вызывала страх и желание сжаться, спрятаться, оказаться как можно дальше от этого концентрата смертельной магии. О том, каково находиться рядом с ней в реальности, я не хотела даже думать. Сумел бы мой домен защититься от такого? «Вряд ли», — мелькнула мысль. И тут же пришла вторая. «От такого вообще никакой защиты нет». И хорошо, что мне не придется от него защищаться. «Это невероятно», — прошептала я и прижалась к Александру, испытывая одновременно восхищение и страх. «Это реально», — обнимая меня крепче, откликнулся он. «Так что ничего не бойся. Просто знай, мы вернем себе этот мир или уничтожим его». «Вернем». «Или уничтожим», — эхом повторила я и, улыбнувшись, потянулась к его губам.